Глава 46. Джеффри Пигот с грохотом влетел в комнату в общежитие и бросился к своей кровати в углу. Его лоб покрывали капли пота, и от усилий, которые ему потребовались, чтобы добежать от класса, где проходил урок истории, и от того, что он готов был поклясться, что эссе по французской революции лежит в одном из карманов его рюкзака. Когда его попросили показать эссе, Джеффри бесконечно долго искал его там. Лицо покраснело, а подмышки вспотели от того, что все внимание класса было сосредоточено на нем одном. Пигот вдруг понял, что хочет, чтобы в классе появился тот хороший полицейский и спас его от унижения, как это произошло пару дней назад. Но полицейский не появился, а миссис Теннисон велела ему найти эссе во что бы то ни стало. Джеффри постарался не обращать внимания на смех и колкости и на запущенную кем-то ракету, которая врезалась ему в затылок, когда он выходил из класса. По пути в общежитие Пигот попытался восстановить события прошлого вечера. Три его соседа вернулись со своей прогулки и уселись на кровать, стоявшую напротив его собственной. Он слышал, как они хихикают над чем-то, что рассматривали на одном из мобильных телефонов. Потом его собственный телефон сообщил о том, что ему пришло сообщение. Повернувшись спиной к троице на кровати, Джеффри проверил свою страничку в Фейсбуке и увидел, как один из ребят прислал ему видео. Это было видео почти голой, жирной тетки, танцевавшей вокруг серебристого шеста. Ее целлюлитная кожа тряслась и колыхалась, как желе. Под видео Родди поместил комментарий: «Будущая жена Пиггота». Джеффри положил телефон на стол и никак не прореагировал на видео. Он уже давно понял: чем больше реагируешь, тем больше веселятся твоим учителю. Пиггот продолжил работу над своим эссе, но все время чувствовал присутствие в комнате одноклассников. Во многом он стал гораздо более закаленным в том, что касалось оскорблений. И хотя обидные прозвища все еще огорчали его, не их он боялся больше всего. Больше всего на него давил страх ожидания того, что могло произойти в следующий момент. Какую еще пытку придумают для него одноклассники? Вдруг, когда погаснут все лампы, что-то пролетит по комнате и попадет ему прямо в голову? И только когда Джеффри услышал глубокое и ритмичное дыхание своих соседей, он позволил себе полностью расслабиться. Каждое утро мальчик ставил будильник на 5:30, чтобы проснуться раньше остальных, проснуться настороженным и готовым ко всему. Его мысли стали путаться, когда он проснется, то подумает об уроках. «А, вот ты где!» — громко произнес теперь Джеффри, протягивая руку к небольшой книжной полке возле кровати. Он раскрыл учебник по биологии, и из него выпало эссе. Чувствуя облегчение от того, что на этот раз его работу никто не забрал, подросток схватил ее и бросился к двери. Но замер, не добравшись до выхода. К горлу подступила тошнота, потому что мозг зарегистрировал нечто, что уже давно увидели глаза. «А вдруг я ошибаюсь?» — подумал он с надеждой, поворачиваясь к своей кровати. Но пот, выступивший у него на лбу, сказал ему о том, что это не ошибка. Полоски на его наволочке и на покрывале не совпадали. Этот механизм проверки Пигот придумал после того, как его соседи высыпали ему в постель целую коробку Кока-Попс и залили ее пинтой молока. Кока-Попс — это сорт шоколадных хлопьев. Джеффри осторожно приблизился к кровати, сердце стучало как молоток. Как и всегда, его любопытство подогревалось страхом перед тем, что одноклассники могли с ним сделать. Перед глазами у него стояло изображение матраса, который весь шевелился от личинок каких-нибудь насекомых. Черт бы побрал его желание поскорее добраться до завтрака. Он не должен был оставлять эту троицу одну в комнате. Мальчик осторожно взялся за кончик покрывала и стал постепенно стягивать его, глядя на кровать прищуренными глазами. Казалось, что он совсем прекратил дышать, когда увидел белоснежную поверхность своей простыни. Джеффри чуть не потерял сознание от облегчения и откинул покрывало в сторону. И тогда он увидел ее. Как раз на середине его кровати лежала одинокая игральная карта. Джеффри уставился на туза пик.